Глава 23. Осталось наследие от наших великих воинов прошлого. Осталось оружие со времен величия человеческого. Если есть возможность, сохрани нужное и детям передай, дабы могли и мы быть полезными, когда появятся избавители наши. Книга Надежды, стих 12. БСО не была предназначена для научных исследований. В первую очередь это была система помощи в бою. Но база данных моей модели была крайне обширной. Самостоятельно вести исследования она не могла, но разобраться в наработках ученых было ей вполне по силам. Список оборудования был в наличии. Все подключения на своих местах. Порядок активации можно было выудить из памяти Саванны. Оставалось только немного доработать схему и обеспечить запас питания для биорепликатора. Последний был на грани истощения. Работники лаборатории сумели изолировать устройство лердагов от общей сети. На последнюю заготовку, которую я убил недавно, были израсходованы остатки энергии живого прибора. За мутным стеклом неподвижно лежала неопрятная куча плоти. Если не принять меры, то биорепликатор сдохнет в течение нескольких дней. Еще час назад я бы сам с удовольствием добил эту хреновину. Но пара десятков рейс энергии меркла рядом с открывающимися возможностями. Добыть где-то подобный агрегат в адекватные сроки я однозначно не смогу. Вполне вероятно, что именно этот репликатор произвел всех хас-арс на горе. Я еще тогда думал, что их многовато для свободного патрулирования. Задумчиво промычал я. А это неплохой вариант. Восполнить энергию прибора можно было несколькими способами. Прямое подключение к системе лердагов. Этот вариант я сразу отбросил, потому что тогда биорепликатор переходил под управление противника. Людьми его кормить, как делали ящеры, я не имел права. Проще было смириться с потерей новых возможностей, чем опуститься до такого. Третий способ использовали сами лердаги, когда рядом не было подходящего материала. Срок жизни чужих был коротким, биоматериала всегда хватало с избытком. Тушек ящеров у меня не было, но трупов хас-арс хватало с запасом. Нужно только подумать, как их доставить в лабораторию. Кровь гончих исключала контакт с незащищенными людьми. Но у меня была в запасе пара комплектов подходящей защиты для грузчиков. Может, в добыче из лагеря волка тоже найдется что-то подходящее. Транспорт имелся. Оставалось только выдать указание Дитросу. Но сначала нужно довести до места беженцев. Селить их в окрестностях лаборатории было бы ошибкой. Им лучше подойдет тихий угол территории лесовиков в стороне от вероятных целей противника. А вот мне эта база подходила идеально. Места на размещение имеющихся модулей хватало. Жилые комнаты еще нужно было проверить, но это было второстепенным. Маскировка и защита объекта тоже были на уровне. В разы лучше любой деревни или укрепленного лагеря. Нужно было только перетащить сюда все необходимое и забрать из деревни лесовиков модуль Брист. С этим могли возникнуть проблемы. Вряд ли Дукуна легко согласится расстаться со святыней своего племени. Как вариант, настроить ей удаленный доступ. Нужно поискать в лаборатории переносной терминал. Мысли не мешали заниматься делом. Я прошелся по жилым комнатам лаборатории и нашел остальную часть команды. Вся пятерка ученых так и не покинула базу. Эти трое умерли раньше, и явно не от старости. У двоих имелись травмы в районе шеи. У третьего из реберной решетки торчал нож. Все были в своих комнатах. По всей вероятности, у команды возникли какие-то разногласия. Недовольных устранили, а потом оставшиеся вычистили все данные об исследованиях. Странно, что не подорвали лабораторию при таком радикальном подходе. На складах догнивали припасы. Уцелело только несколько ящиков с армейскими рационами. Там портиться было просто нечему, хотя они и в нормальном состоянии больше напоминали прессованные опилки. Анализ оборудования завершен. Кустарные схемы соединения техники. Обнаружены избыточные элементы. Возможна оптимизация процесса циркуляции рейс-энергии. Вероятность успешного запуска 92%. Вероятность выхода на расчетный эффект 96%. Вероятность улучшения конечного результата после оптимизации 53%. Расчетный объем энергии для перезапуска системы 100 рейс энергии. Расчетный объем энергии для восстановления работоспособности основного узла репликации 150 рейс энергии. Продолжительность физической модификации 3 часа 44 минуты. Продолжительность оптимизации программного обеспечения 1 час 27 минут. «Полное отключение всех систем, кроме маскировки», — произнес я и направился к выходу. Часть расходов можно было компенсировать за счет трупов хас-арс. Для питания самой системы Придется потрошить уже свой резерв. Но сначала беженцы. На поверхности все было без изменений. Крышка шахты легла на место. Решил на всякий случай закрыть проход. БСО отключило контур безопасности и заблокировало биорепликатор, но случайности никто не отменял. Встретить по возвращению в лабораторию под землей можно было что угодно. А так я хотя бы буду знать, что пришли незваные гости. Толпа беженцев терпеливо ждала моего возвращения. Люди сидели на земле. Кто-то дремал, привалившись к спине соседа. «Собираемся», — повернувшись к дереву справа, невозмутимо произнес я. «Как понял?» — с интересом спросил возникший из пустоты Дитрос. «Высокой травы рядом нет». «Когда прижимаешься к дереву, рисунок коры искажается», — ответил я, и воин благодарно кивнул. Новая игрушка ему очень понравилась, и он с энтузиазмом изучал ее возможности. «У вас все спокойно?» «У нас, да», — особо выделив интонации второе слово, ответил Дитрос. «Нашел неплохое место для нашего лагеря», — ответил на невысказанный вопрос я. «Отведем беженцев, а потом нужно сгонять в деревню за вещами. И на гору за мясом». «За мясом?» — мгновенно помрачнел Дитрос. «Какое мясо я имел в виду, он понял без дополнительных пояснений». «За мясом», — ответил я. «Поднимай людей». Минут через 10 колонна двинулась в путь. Я шагал впереди группы и сознательно увел ее в сторону от лаборатории. Меньше знаешь, крепче спишь. Любопытство бывших пленников могло стоить им жизни, учитывая возможный исход моих экспериментов с биорепликатором. Дитрос шел рядом. До места встречи с отправленными на помощь переселенцам-работниками пришлось отмахать почти 6 километров. Хорошая дистанция. Я буду достаточно близко, чтобы быстро отреагировать на появление угрозы поселку, и достаточно далеко, чтобы никто из жителей случайно не забрел в гости. Деревенские мужики не теряли времени и уже начали заготавливать лес. Работы руководили лесовики. Главным среди них был бородатый громила с блестящим топором за поясом. Раньше я его не видел. «Место уже выбрали?» — поинтересовался я, когда с приветствиями было покончено. Бородатого звали Никос. Он был лучшим плотником в деревне лесовиков. «Нет, конечно», — хмыкнул Никос. «Дальше надо пройти. Если в одном месте все дерьмо возьмем, то проплешина большая будет. Прятки не велят так делать». «Понятно», — ответил я и позвал стоявшего в стороне лидера переселенцев. «Никос, это Венс. Он отвечает за новых жителей вашего леса. Законов и ваших правил не знает. Чтобы не было проблем в будущем, лучше рассказать обо всем сразу. Венс, это Никос. Он поможет со стройкой и в курсе местных обычаев». «Рад знакомству», — кивнул Венс. «Взаимно», — ответил Никос и протянул парню здоровенную лапу для рукопожатия. «Дальше сами разберетесь», — посчитав свой долг по спасению пленника выполненным, произнес я. «Остальное будет зависеть уже от самих людей. Период восстановления мог занять как месяц, так и несколько лет. Следить за новым поселением столько времени я просто не мог. Дитрос, разгружайте телеги и уходим в деревню. Никос, Венс, выделите несколько человек и покажите место, куда сложить груз». Заниматься стройкой и размещением людей лично я не собирался изначально. У меня были другие задачи. Для остального существовали специально подготовленные люди. В данном случае будущий староста и главный инженер от лесовиков. Пятерка моих бойцов разместилась в 3 свободных телегах уже через 10 минут. Толпа бывших пленников собралась нас провожать, но Венс быстро свернул поток благодарностей и отправил всех заниматься делом. Дукуна выделила инструментов с избытком, а вот рук для них не хватало. «Сначала в деревню?» — деловито уточнил Дитрос. «Или на гору поедем?» «Давай на гору», — немного подумав, ответил я. «К развалинам». «Зачем тебе трупы этих зверей?» — минут через 5 езды спросил Дитрос. «Ты уверен, что хочешь это знать?» — усмехнулся я. «Нет», — честно ответил воин. «Но мне хотелось бы понимать, что ты делаешь и зачем. Ты великий воин, Ахилл. Легенды о древних временах не врали. Но я не понимаю тебя. Зачем ты делаешь это все? Когда ты бежал от людей волка, все было ясно, а сейчас я уже ничего не понимаю». «Когда-то давно я дал клятву защищать людей», — просто ответил я. «С тех пор ничего не изменилось». «Откуда ты пришел?» — спросил воин. «Что находится в той горе, где тебя нашли?» «Руины», — наблюдая за окрестностями, ответил я. «Такие же, как на этой горе. Такие же, как те, что мы нашли в лесу. Руины прошлого мира, который развалился на части очень давно. Я очень хочу узнать, почему это произошло». «А мясо зачем?» — немного помолчав, спросил Дитрос, и я невольно улыбнулся. Простая система ценностей местных жителей требовала внятного ответа на текущие вопросы. Глобальные темы их особо не трогали. «На корм», — ответил я. «Я нашел одну штуку, которая питается этими тварями. Хочу привести ее в порядок». «Зачем?» — задал следующий вопрос подчиненный. «Чтобы наделать новых монстров», — пояснил я. «Видел, чем занимался волк в своем лагере? Все эти люди служили источником энергии для его приборов. Броня, ваши маскировочные накидки, оружие. Для работы всего этого добра нужна энергия. Волк добывал ее из людей. Я хочу использовать для этих целей монстров». Дитрос серьезно кивнул и больше ничего не спрашивал. Что он понял из моих объяснений, не знаю, но до самой вершины горы воин не проронил ни слова. Мы нашли удобное для спуска место и остановились. «Берс, Кот, снимайте накидки!» Спустившись на землю, приказал я. «Вы займетесь погрузкой». «Почему мы?» — спросил Кот. Оба бойца не горели энтузиазмом. «Комплект защиты модели живой предназначен для работы в сложных условиях». По очереди касаясь панелей управления костюмов парней и выставляя нужные настройки, ответил я. «Кислоты, химия, опасные для жизни биологические элементы. Только вы двое можете касаться тел монстров без риска для здоровья. Работайте аккуратно. Поднимайте куски тел только тогда, когда убедились, что ничего с них не капает и не попадет на кожу. Сейчас кровь монстров уже не так опасна, прошло больше суток, но серьезные ожоги и отравления все еще возможны. Нужно перевести все в лес, к тому месту, где мы вышли из тоннеля. По моим следам найдете, куда именно. Выгружать в том же порядке». «Откуда ты это все знаешь, Ахилл?» — с интересом спросил Жора. «Ну, про кровь твари этих, про броню и остальное». «Много учился», — насмешливо ответил я. «И хорошо. Все, двинули дальше. К ночи надо добраться до деревни и вернуться обратно». К поселку лесовиков ехали почти 4 часа. Я впервые всерьез задумался о необходимости нормального транспортного средства для своего отряда. До этого момента расстояния были смехотворными, но тратить столько времени на банальную доставку материалов казалось мне ужасным расточительством. Время уходило. Я буквально чувствовал это всей своей шкурой. Мелкие разборки и даже полное уничтожение целой банды рейдеров вряд ли могло кого-то заинтересовать. Такое происходило в этих местах регулярно. А вот уничтожение ретранслятора, да еще с появлением в общей сети звена человеческой системы, такое пропустить очень сложно. Нужно успевать, задач много. Вариантов развития ситуации еще больше. И таскаться сутками на телегах явно не способствовало быстрому решению ситуации. В деревню заехали мимоходом. Я велел парням отправляться к землянке за добычей, а сам пошел к дому Дукуны. По пути встретил Ирму. Девушка подошла ко мне и порывисто обняла. «Я рада, что ты жив», — произнесла она и отступила на пару шагов. «И спасибо». «Когда планируете возвращаться домой?» — спросил я. «Когда скажешь», — просто ответила девушка. «Мы готовы, но Дукуна пока не гонит. Даже мужиков наших пристроила к делу. Думаем, что и задержаться можно. Поля не пропадут за неделю-другую». «Тогда не торопитесь», — произнес я. «С волком вопрос улажен. Но на его место может кто-то другой явиться. Лучше или хуже, неизвестно». «Ахилл!» — позвала появившаяся на пороге своего дома Валентина. «Давно вернулся?» «Только что, уважаемая Дукуна», — ответил я. «К тебе как раз шел». «Ну так и шел бы», — проворчала женщина. «Нечего старосту новоиспеченную отвлекать. У нее и так забот полно». Ирма скромно опустила глаза, но потом опомнилась и прямо посмотрела на Дукуну. «Со своими делами я уже разобралась, баб Валя», — твердо произнесла девушка. «Могу и с вашими помочь». «Эш, какая!» Довольно цокнула языком женщина и ушла в дом. «И правда, пора мне, Ахилл», — произнесла девушка. «Заходи, когда будет время». Я кивнул и направился к крыльцу дома Дукуны. Дверь осталась открыта. Внутри все так же пахло травами. «Народ волнуется», — едва я сел за стол, произнесла женщина. «Слухи уже поползли, что нет больше волка. Так это?» «Так», — кивнул я. «Часть банды уцелела, но в ближайшее время от них проблем не будет». «Будет, не будет», — проворчала Валентина. Настроение у нее было откровенно плохое. «С безымянными что делать будешь?» «Поселю за горой, как договорились», — ответил я. «Калеки твои меня не интересуют», — хмуро произнесла Дукуна. «Я про тех безымянных, что из центра за тобой придут, спрашиваю. Наместник твою выходку так не оставит. У меня святыню так тряхнуло, что думала, крыша обвалится. Зачем добро наместник разрушил? Что будет теперь, понимаешь?» «Еще бы!» — — хищно улыбнулся я. И женщина неожиданно успокоилась. Она с облегчением вздохнула и села напротив меня. «Уходить тебе надо, Ахилл», — произнесла она. «Не устоим мы, если всерьез за нас возьмутся. Всех воинов тебе отдать не смогу, хотя многие рвутся. Мы до зимы по делянкам разойдемся. Приблуд твоих тоже укроем. А тебе одному не справиться. За тобой ведь придут, не за нами». «Пусть приходят», — невозмутимо ответил я. «Что ты знаешь о безымянных, Дукуна?» «Не в них одних дело», — покачала головой женщина. «Наши земли граничат со многими бандами. Волк всегда был самым мелким из всех. И оттого злым. 10 вожаков живут рядом с лесом. Сколько их в дне пути, даже мне неизвестно. Если наместник прикажет, то все они снимутся с места. Безымянные откроют тропы. Для них нет ограничений обычных проводников. Хоть 1000 переправ за раз, хоть 2». «Это серьезный аргумент», — задумчиво ответил я. «К такому масштабному вторжению я действительно был не готов». «У вас есть более надежное место, чем землянки в лесу? Чтобы переждать пару недель, может, месяц?» «Не станешь уходить», — пару раз кивнула Валентина. «Не стану», — честно ответил я. «Ко мне из-за святыни пришел?» «Да». «Так и думала», — вздохнула женщина. «На чем ее вести разберешься? Ты иди, а я подумаю, как быть. Может, к спату уйдем? Скажемся беглецами, где ты и так узнают. А так, может, людей из-под удара смогу вывести». «Это один из вожаков-рейдеров?» — уточнил я, прокручивая в голове возможные варианты. «Верно», — погрузившись в свои мысли, не сразу отозвалась женщина. «На другой стороне леса живет. Хороший хозяин. Наших ребят нанимает часто. Торгуем с ним больше других». «Хм...» — задумчиво протянул я. «В таком случае у меня для вас есть интересное предложение».